Глава 55. Усталый, я лежал на узкой койке в пустой конспиративной квартире невдалеке от центра Бергара. Смотрел в потолок из серого пластика и размышлял. Каждый человек опутан невидимыми нитями, дергая за которые можно им управлять. Это аксиома. И, оказавшись в роли кукловода, который дергает за эти нити, я стал испытывать двойственные чувства. С одной стороны, все делаю правильно. Я принц Новоросской империи и потомок Серого Льва, звездный бродяга, авантюрист и диверсант на вражеской территории. Что мне до Леонида Крюгера, Дианы Вирте, столичных чиновников, генералов и миллионов других граждан центральных миров? Переступая через трупы, я двигался к своей основной цели – ослабить противника и помочь новороссам одержать победу. Ради этого я был готов на многое. И сейчас, благодаря удаче, быстрой реакции, стечению обстоятельств и помощи мастера, я прекратил войну в рукаве Персея и оказался, что называется, мастером кукол, который скрывается в тени и переставляет фигуры на шахматной доске. Без ложной скромности можно сказать, что я стал самым могущественным человеком в галактике. Надолго или нет, неизвестно. Но пока именно я, через двойника Орландо Таги и Диану Вирте, определял политику огромнейшего межзвездного государства, решал, кому жить, а кому умирать и куда направятся космические армады, самую пору возгордиться и возомнить себя гением всех времен и народов. Однако я ничего подобного не испытывал. Наверное, переутомился. Или не до конца осознавал, что произошло. А еще я не был готов брать на себя ответственность за миллиарды людей. Убивать централов было несложно, когда они противники. Но теперь расклад изменился. Двойник верховного правителя отзывает из рукава Персея все вооруженные силы ЦМ, освобождает оккупированные планеты и готовится заключить с НРИ договор о мире. Все! Конец войне! Мне повезло! Я добился поставленной цели, и граждане ЦМ из врагов стали просто людьми. Ну а дальше-то что? Как ни крути, отдавать управление центральными мирами в цепкие ручки прекрасной Дианы Вирте по меньшей мере, глупо. Сегодня она друг и союзник, потому что ее дочь под нашим присмотром, и без нас на начальном этапе она долго власть не удержит. А что будет завтра? Точного прогноза ни один самый мощный искусственный интеллект не даст. И я считал, что если мы ослабим контроль и в ближайшую неделю уберем двойника, война ЦМ и НРИ со временем вспыхнет снова. А еще я стал осознавать, почему Орландо Таги, мой дед и другие правители не хотели добровольно уходить на покой. Они вкусили самый мощный наркотик, какой только существует в природе. И теперь яд властолюбия стал пропитывать и меня. Все-таки правы древние земные философы, чьи речи вместе с историческими экскурсами в земную историю я получал при помощи староимперских гипнограмм обучения. Однажды, ухватившись за власть, чертовски сложно от нее отказаться. Трудно подобрать слова, дабы выразить все, что я чувствовал, когда бои в Бергаре прекратились, а молодой Таги и адмирал Шукран скрылись. Двойник, Диана, Трофимов и сотни других людей – выполняли каждое мое указание, и я был в центре всего, что происходило в центральных мирах. Я чувствовал свою нужность, был уверен в собственных силах и при помощи мастера четко планировал наши дальнейшие действия. И от того, что вокруг творилось, я испытывал чувство глубокого самоудовлетворения. В крови бурлил адреналин, я не останавливался. Постоянно находился в движении, отдавал указания и решал проблемы государственного масштаба. Это в мои-то относительно юные годы. Тут уж поневоле начинается деформация личности. Однако, наконец, Спустя несколько дней, когда обстановка стабилизировалась, я перестал принимать стимуляторы и отоспался. Пришло время задуматься о будущем и решить, что дальше. Одна из причин, почему я покинул Новороссийскую империю, — нехватка свободы. Хотелось воли. Я ее получил. Стал сам себе хозяин и поступал, как мне заблагорассудится. Но теперь свобода, точнее ее иллюзия, рассеялась, и я оказался прикован к одной точке, без возможности уйти в сторону, ибо управление огромным государством, как это ни странно прозвучит, несмотря на весь кайф возвышения над другими людьми, добровольное заточение. Мне это не нравилось, и я стал перебирать варианты. Самый логичный – ничего не менять. Двойник остается на своем месте. Диана Вирте, которая в настоящий момент ведет публичные переговоры с Леонидом Крюгером и обещает провести в ЦМ ряд социальных реформ, тоже. Я и моя группа по-прежнему в стороне, управляем процессами и подгребаем под себя сокровища Орландо Таги. Со временем Диану убираем, когда она станет опасна, или отправляем в ссылку. На первый план выхожу я, как главный советник верховного правителя, и система управления полностью подстраивается под меня. После чего, спустя год, я сам становлюсь верховным правителем. Как я уже отметил, это самый логичный вариант. Но мне он не по душе. Не мое это. Не хочу оставаться на Тариме. Лишь только подумаю, что придется долгие годы управлять чужим государством, так сразу портилось настроение, и я впадал в депрессию. Другой вариант. Все то же самое, только вместо меня пост верховного правителя ЦМ займет Роберт Маркин. Он справится, ибо мы одной крови. Однако пока неизвестно, как Роберт к этому отнесется. Я мог подарить ему империю, а вот примет ли он ее, уверенности в этом не было. Третий путь. Со временем убрать с поста верховного правителя андроида, выполнить устный договор с Дианой Вирте и передать всю полноту власти ей. Серого льва, сильванцев и разведчиков Новороссии это не обрадует. Однако изменить они ничего не смогут. Им придется принять все происходящее как данность. И чтобы подсластить пилюлю, можно запустить процесс федерализации центральных миров и тем самым ослабить вероятного противника. Государство Централов только кажется монолитом, а по сути это лоскутный ковер, и половина планет в ЦМ имеет собственное правительство, которое, разумеется, обрадуется расширению собственных полномочий в отрыве от Тарима. После чего логично предположить, что каждый субъект государства, получив дополнительные вольности, начнет тянуть одеяло на себя и копить силы. Поэтому Централам долгое время будет не до новых завоеваний, и это дополнительно обезопасит Новороссийскую империю. Надо проконсультироваться с мастером и продумать наши планы. Промелькнула у меня мысль, и я покинул койку. Несколько раз резко взмахнул руками и разогнал кровь. Оделся, а затем собирался пойти в ванную комнату и освежиться. Но вместо этого потянулся к коммуникатору, защелкнул на запястье браслет и вызвал на связь Роберта Маркина, который вместо меня дистанционно контролировал двойника, и Диану, а попутно руководил действиями наших боевиков и получал информацию от искусственного интеллекта. «Привет, Тор!» На экране коммуникатора появилось уставшее лицо двоюродного брата. «Привет!» – пробурчал я. «Ты еще не валишься с ног от усталости?» «Пока держусь. Докладывай, что у нас нового?» Двойник перебрался в штаб ВКС на окраине Бергара. Руководит государством оттуда. Диана в столичном телекоммуникационном центре продолжает переговоры с Крюгером. Все давно отрепетировано и решено, но на публику необходимо поспорить. Богатеев затея провести социальные реформы не радует, а простых людей наоборот – так что рейтинги Дианы растут словно на дрожжах. Популярность Крюгера, кстати, тоже поднимается. И если мы оставим его в живых, он сможет сделать политическую карьеру. Я перебил родственника. Это все понятно. Шукран и молодой Таги объявились? Да. Три часа назад пришло сообщение из системы Алькор. Они там. Пытаются собрать под свою руку всех, кто готов поддержать мятеж. Однако желающих присоединиться к ним немного. Даже те, кто верит, что вместо Орландо Таги государством рулит актер-двойник, не хотят рисковать. А как дела в столичной тюрьме? Диана отобрала из арестованных 720 человек. Остальные остаются в камерах и ожидают решения своей участи. Не бунтуют? Нет, контингент не тот. В большинстве они уверены, что стали жертвами навета и обстоятельств, но это временно, и Орландо Таги, вспомнив о них, во всем разберется. Как обстановка в столице? Относительное спокойствие, насколько это возможно после беспорядков, арестов, уличных боев и орбитальных бомбардировок. Рабочие бригады растаскивают развалины, медики лечат пострадавших, гвардейцы и бойцы внутренних войск обеспечивают законность. Бунтарей Леонида Крюгера пока не разоружаем. Они под контролем, даже уголовники, и в данный момент не опасны. Меня другое беспокоит. Бункер искусственных интеллектов. Я сразу понял, о чем пойдет речь. Да, Роберт кивнул и пояснил. Для разблокировки и разминирования бункера вызвали лучших взрывотехников и строителей этого подземелья. Они говорят, что шансов вскрыть бункер без последствий мало. Там слишком много степеней защиты, и основной боезаряд не просто взрывчатка, а ранцевый ядерный фугас. Так рванет, что весь центр Бергара пострадает. Штаб ВКС тоже? Не должен. Ну, не забивай себе этим голову. Последствия, если они будут, спишем на мятежников. А чтобы жертв было меньше, можно поставить вокруг руин генштаба силовой щит. На поверхности планеты он не так стабилен, как в космосе, но взрывную волну погасит и примет на себя основной удар. Уже делаем. Хорошо. А теперь расскажи, как поживает наш дорогой пленник Орландо Таги. Он в порядке. Пишет мемуары и никак не может остановиться. Кстати, рассказал много интересного про новую Ливадию. Заодно сдал список артефактов в сокровищницах, и когда я с ним ознакомился, даже хотел тебя разбудить. Однако решил, что торопиться не стоит, и они никуда не денутся. Такие знатные артефакты? Уверен, что даже у нашего деда таких сокровищ нет. Скинь мне список, я с ним ознакомлюсь и навещу генерала Фольскарра. Когда? Оттягивать поездку и переговоры смысла нет. Поэтому в ближайшие пару часов. Возьми меня. Роберт, дело рискованное. Один должен оставаться в стороне и обеспечивать контроль. Маркин тяжело вздохнул. Ты прав, брат. Обговорив еще несколько вопросов, я отключился. Роберт на управлении, а мне пора заняться приватизацией сокровищ верховного правителя. Полученный от Орландо Таги список пришел по электронной почте на мой планшет. Я начал его читать, однако часто отвлекался. Слишком много неизвестных предметов, назначения которых я не понимал, и приходилось обращаться за консультацией к мастеру, который продолжал за мной наблюдать. Он знает гораздо больше любого человека, но даже он не всеведущ, ибо половина артефактов, не считая золота и драгоценностей, были трофеями человечества в войне с негуманами. Невольно перед мысленным взором возникали навеянные воображением картины из прошлого. В космосе кипят ожесточенные схватки. Сходятся в битвах мощные флотилии. Обе стороны конфликта, люди и негуманоидные расы чужаков, применяют оружие массового поражения. Гибнут миллиарды разумных существ и превращаются в обугленные шарики некогда цветущие планеты, а десантники атакуют чужие миры, захватывают богатейшие трофеи и отправляют в тыл. Но порой тыловые планеты, на которых разбором добычи должны заниматься ксенологи и прикомандированные к ним специалисты, уже были мертвы. Поэтому трофеи перенаправлялись в другие миры, где они просто пылились на складах военных баз. Никакого учета, естественно, не велось. Людям не до того. И редчайшие артефакты, если не были уничтожены, рассеялись по всем планетам человеческого ареала обитания. Войну люди выиграли, но заплатили за это высокую цену. Звездная империя распалась, и начался регресс. Полностью в каменный век человечество не скатилось. Началось возрождение. Эрландо Таги, объединяя под своей властью людей, тащил к себе в закрома все, что ему нравилось и считалось необычным. Он мог бы создать для исследования артефактов, назначение которых часто не понимал, институт. Однако верховный правитель постоянно медлил, сидел на горе из сокровищ, и теперь все, что он собрал, скопил, принадлежит мне. Это я поторопился. Пока не принадлежит, но в скором времени будет принадлежать. В конце концов, генерал Зигмунд Фольскар не дурак. Мне известно, что он заминировал Новую Ливадию. Однако взрывать дворец не торопится. Следовательно, готовится к переговорам. Неизвестно, чего он захочет, но думаю, что мы договоримся. Когда я закончил читать список, в помещении возникла голограмма мастера, который доложил. «Командир, получено послание от Серого Льва». «Видео?» – уточнил я. «Нет, короткая гиперграмма. Скинь на планшет». Писк планшета. Пришло сообщение. Я открыл файл и озадачился, так как гиперграмма от деда была на удивление короткой. «Поздравляю! Так держать, внучата! Вы выручили империю и лично меня. Продолжайте держать централов под контролем. Такой шанс бывает один раз в жизни. Готов оказать помощь специалистами. Необходимо устроить видеоконференцию. Жду ответа». Как я и предполагал, Серый Лев даже подумать не мог, что мы с Робертом откажемся от управления ЦМ, и он готов прислать своих специалистов. Наверное, речь идет о разведчиках, экономистах и военных, которые начнут грабить вчерашнего врага и переправлять в НРИ ценную информацию, корабли, заводское оборудование, технологии и ученых. Его логика понятна. Раз уж так вышло и внукам повезло, необходимо этим пользоваться, пока имеется такая возможность. «Что ответить Серому Льву?» — спросил ИИ. «Отошли ответную гиперграмму. Текст следующий. Связь через 10 часов». «Слушаюсь!» «Кстати, мы сможем обеспечить режим видеоконференции с НРИ?» «Разумеется, командир. В нашем распоряжении все станции гиперсвязи на Тариме. Если не хватит мощности одной станции, подключим две или три. Это не проблема». «Понятно», – протянул я и отдал новый приказ. «Бойцов Ломова в ружье. Отправляемся в Новую Ливадию. Генералу Фольскарру отправь сообщение, что к нему направлен полномочный и чрезвычайный представитель Верховного правителя, полковник гвардии Демид Валленштейн». «Есть». Все было сделано моментально, и спустя четверть часа в сопровождении верных абордажиров и Ломова в униформе полковника гвардии я отправился в Новую Ливадию.